Я не нашел нужным его сменить. Вон она что! В глазах фермера плясали насмешливые огоньки. Вы меня извините, только мне почудилось, что я не тому позвонил. В прошлом году в Глэппуле я видел очень похожего человека. И костюмчик точно такой же, только у него еще был полосатый цилиндр и тросточка. А уж чечетку отбивал любо-дорого. «Боюсь, что этого удовольствия я вам доставить не смогу», — ответил я с томной улыбкой. «Что-то я сейчас не в настроении». Я разделся и с интересом поглядел на глубокие красные царапины, оставленные зубами теленка 2 часа назад. Эти зубы были как бритва, и всякий раз, когда я протискивал мимо них руку, они аккуратно снимали тонкие полоски кожи. Я начал исследование, и по телу кобылы пробежала дрожь. Ничего-ничего, вот, наконец, хвост жеребенка и тазовые кости, а туловище и задние ноги еще дальше, куда мне не достать. Поперечное положение со спинным подлежанием. При отеле для человека, знающего свое дело, это пустяки, но у кобылы ситуация осложняется слишком большой длиной жеребячих ног. Полчаса потея и пыхтя от напряжения я возился с веревками и с тупым крючком на конце длинной гибкой трости, пока, наконец, не сумел расправить одну ногу. Вторая доставила куда меньше хлопот. Словно поняв, что препятствие устранено, кобыла поднатужилась, и жеребенок вылетел на солому, а я, обхватив его туловище обеими руками, повалился на него. К большой моей радости он судорожно дернулся. Выправляя его положение, я не почувствовал ни единого движения и уже решил, что он погиб. Однако он был жив и весьма энергично мотал головой и отфыркивался, потому что за время затянувшихся родов вдохнул немного околоплодной жидкости. Когда я кончил вытираться и обернулся, то увидел, что фермер, точно камердинер с абсолютно серьезным лицом, держит передо мной полосатую куртку пижамы. Он произнес торжественно: «Разрешите помочь вам, сэр?» «Ну ладно, ладно», — засмеялся я, — «в следующий раз приеду в парадном костюме». Пока я укладывал инструменты в багажник, фермер небрежно бросил на заднее сиденье объемистый пакет. «Немножко маслица», — буркнул он и добавил, когда я завел мотор. «Кобыла-то очень хороша, и я давно хотел получить от нее жеребенка. Спасибо, большое спасибо!» Он помахал мне, когда я отъехал, и крикнул вслед: «Для чечеточника вы с этим на славу справились!» Я откинулся и, с трудом разлепляя тяжелые веки, смотрел на дорогу, развертывавшуюся впереди в бледном утреннем свете. Багровый шар солнца поднимался над туманными полями. Я испытывал тихое удовлетворение, вспоминая, как жеребенок привстал на колени, а длинные тонкие ноги никак его не слушались. Хорошо, что малыш родился живым. Как-то тоскливо становится на душе, когда после всех твоих стараний у тебя в руках оказывается мертвое тело. Диксоновская ферма находилась как раз там, где холмы сменяются широкой Йоркширской долиной. Мой путь пересекал магистральное шоссе. Из трубы круглосуточного придорожного кафе поднималась тоненькая струйка дыма, и когда я сбросил скорость на повороте, на меня повеяло вкусными запахами, еле заметными, но достаточными, чтобы воображение нарисовало жареную колбасу с фасолью, помидорами и картофельной соломкой. У меня засосало под ложечкой. Я взглянул на часы. 6:15. До завтрака еще долго. Я свернул на широкую площадку и поставил машину между тяжелыми грузовиками. Торопливо шагая к кафе, в котором еще горели лампы, я решил, что не стану обжираться и обойдусь скромным бутербродом. Я уже бывал тут, и фирменные бутерброды мне понравились, а после такой тяжелой ночи не мешало подкрепиться.